его и нагревают воздух. Процесс, в корне отличающийся от современных способов и неэффективных, и неэкономичных нагревательных и охлаждающих систем, которые смогут или нагревать воздух печкой, или охлаждать его посредством рефрижераторов. Энергетическая система атлантов. По Инариусу энергетическая система Атлантиды представляла собой гигантский вращающийся генератор типа беличья клетка, приводящий в действие мотор, соединенный с электронным вычислительным устройством, и эта конструкция помещалась в 20-футовом металлическом боксе, пол которого находился непосредственно над генератором. Этот компьютер самостоятельно устанавливал и прерывал соединение при помощи цепи коллекторов, расположенных вне поверхности пирамиды в такой последовательности, что создавали сильные колебательные напряжения. На 10-футовом шаре на верхушке металлической конструкции эти колебания электромагнитного поля создавали электрический разряд, который попадал на такой же металлический шар, свисающий с верхушки пирамиды на длинном металлическом тросе на расстоянии 600 футов от первого шара. Юнариус сравнивал Тесла атлантическую систему с той, что изобрел в 1900 году некий Штейнмец, друг Теслы. Штейнмец – металл грома и молнии из двух металлических сфер диаметром 100 футов способом, на удивление похожим на способ, применяемый в атлантической пирамиде 16 тысяч лет назад. Этот разряд между двумя металлическими сферами, служащими в качестве емкости контура, опять же напоминает современную беспроводную передачу энергии, когда двигатель соединен с крутящимся колесом без обода, к которому подключено множество электродов. Когда ротор вращается со скоростью 2000 периодов в минуту, ошеломляющие белые искры со спиц попадают на другой электрод, помещенный на полдюйма выше спиц. Это искровый разряд, созданный под большим напряжением. По Инариусу пирамиду венчала 5-футовая металлическая колонна, что-то наподобие толстого флагштока, который заканчивался кругловой батареей, выглядящей как спицы на колесе. 10 футов длиной и диаметром 16 дюймов эти спицы располагались с нерегулярными интервалами, и каждый был как ружье, нацеленно находящееся поблизости или на расстоянии приемники. Эти спицы были изготовлены из экзотического сплава металлов, которые под сильным давлением и магнитным гистерезисом приобрели однородную кристаллическую структуру. Прут или спица состоит из миллиардов крошечных кристаллов, каждый из которых направлен вовне прута. Они поглощают энергию и, как мальчик, который съел слишком много арбуза, достигают определенной емкости и разряжают накопленную энергию. Результатом этого заряда и разряда осцилляторов, происходящим с частотой миллионы миллионов периодов в секунду, является излучение чистой когерентной энергии и ее передача со скоростью более 186 тысяч миль в секунду, непосредственно на приемнике в виде обычной электроэнергии. Как это похоже на нашу современную версию лазера, 6-дюймовый стержень из искусственного рубина диаметром 1 дюйм, совершающий множество молекул хрома, эти молекулы прямо заряжаются электричеством от внешнего источника в виде батареи конденсаторов и при помощи прочего сопутствующего оборудования, генерирующего высокочастотный импульс. По мере того, как атомы молекул хрома достигают точки насыщения, они разряжают свою энергию, которая начинает колебаться, как мячик для пинг-понга, от одного до другого конца заземленного серебряного стержня. Когда колеблющаяся энергия достигает определенной точки, она разряжается через более слабо посеребренный конец, одним когерентным пучком излучения высокой интенсивности и энергии. Мощное излучение, исходившее от атлантической пирамиды, поглощалось подобными металлическими стержнями из кристаллического металла, которые благодаря колебаниям одинакового вида и частоты практически не оказывали никакого сопротивления перед огромной мощностью излучения. Лучи затем происходили по стержню или разделялись кристаллической призмой на несколько лучей, снова посылая пульсирующие лучи вдоль кристаллических стержней под другим углом и на другие приемники. Для приема этих лучей энергии в жилищах на концах этих стержней устанавливались металлические шары, содержащие кристаллы определенной призматической структуры, направляющие лучи вниз в полый центр стержня, к конечному оборудованию которого питал энергией дом посредством индукции таким образом, что круглые молочно-белые кристаллы светились белым светом, моторы работали и так далее.